Майкл выразительно показал на сломанный замок. Взгляд его упал на вещь, валяющуюся в нескольких шагах на полу. Он подошел, поднял кусок цветного шелка и понюхал. «Кто-то потерял в спешке», — заметил он. «Сохраним на память. Ради бога, уверяю вас, я не знал». «Как же поживает наша больная?» — спросил Майкл с усмешкой. «Сумасшедшая малайка, которая кричала». Баронет поднес дрожащие пальцы к губам, потрогал их и спрятал руки за спину. «Она ничего. Это было, как я думал, у нее был припадок». Майкл задумчиво следил за ним. «Я хотел бы посмотреть на нее, с вашего разрешения». «Вы не имеете права», — возразил Пен. В голосе его звучал страх и ненависть. «На нее нельзя смотреть. Какое вы имеете право распоряжаться в моем доме? Как вы смеете вторгаться в мой дом на рассвете, стрелять и портить имущество? Я сейчас же напишу жалобу в Скотланд-Ярд. Ваше начальство научит вас, как себя вести. Безобразие! Эти сыщики обнаглели до того, что всюду чувствуют себя хозяевами. Но я вам покажу, увидите». Голос Пенна подымался все выше и превратился в визг. Своим криком он, видимо, хотел подкрепить собственное мужество. Майкл равнодушно перевел с него глаза на висевшие на стенах мечи. Проследив его взгляд, сэр Грегори смутился и опять потерял самообладание. «Милый мой, зачем вы выводите меня из себя? Я самый тихий и добродушный человек в мире, если только не раздражать меня глупыми выходками. Вы, я вижу, составили обо мне неправильное мнение». Майкл, не отвечая, вышел из комнаты и по коридору направился в сад. На пороге он обернулся и сказал баронетту: «Я не могу настаивать на своем требовании, потому что у меня нет приказа об обыске. Вы это хорошо знаете. Когда же я принесу с собой приказ, я все равно ничего не найду. Вы успеете запрятать все концы в воду. Но помните, берегитесь». Он поднял руку и предостерегающе погрозил пальцем. Майкл вернулся в Доэр-хаус к завтраку. На его отсутствие никто не обратил внимания. Только Адель заметила его исчезновение и первая поздоровалась с ним, когда он вернулся. Джек Небворд был в превосходном настроении. Съемки, по его мнению, прекрасно удались. «Конечно, ничего в точности сказать не могу, пока пленка не проявлена в лаборатории. Но что касается маленькой Лимингтон, то она выше всяких похвал. Рано, понятно, предсказывать, но я совершенно уверен, что из нее выйдет настоящая артистка, новая звезда экрана». «Вы этого не ожидали?» — с удивлением спросил Майкл. «Мендоза доставляла мне кучу неприятностей. Но когда я поссорился с ней и поехал сюда на съемку, я был убежден, что придется вернуться обратно и переснять все сцены с Мендозой заново. Кинематографические актрисы не рождаются, а делаются. Нужен опыт, терпение, профессиональная выносливость. Прежде чем артистка выдвинется на первый план, ей приходится пройти долгую школу. А ваша девочка сразу все поняла, сразу совсем освоилась. Откуда я мог знать, что она такой молодец?» «Когда вы говорите «моя девочка», — сухо возразил Майкл, — «вы, вероятно, помните, что мой интерес к ней вызывается исключительно обстоятельствами дела, которое мне поручено начальством». «Если вы не врете», — ответил Джек, — «это значит, что вы глупая полена». Майкл улыбнулся и отошел от проницательного режиссера. Артисты и кинооператоры заняли места в шарабане. Компания тронулась обратно в Чичестер. В приемной своей студии Небворд встретил ждавшую его посетительницу и добродушно пожелал ей доброго утра. «Я хотела поговорить с вами, мистер Небворд», — сказала Стелла Мендоза, изображая на лице лучшую из своих очаровательных улыбок. «Вы хотели поговорить со мной? Понятно, вы можете поговорить, что вам угодно». Знаменитая артистка, смущенная, теребила пальчиками угол кружевного платочка. На Джека это не произвело впечатления. Он сам в свое время обучал ее эффектным драматических сцен с носовым платком.